Пятница. Хорошие новости. Сегодня у меня был день рудокопа. Плохие новости. Не люблю высоту. Вчерашняя ситуация была крайне неприятной и опасной. Если бы не Му, меня, может, уже и не было бы. Для начала скажу, что я точно поставил два блока земли в проем перед тем, как спуститься в подвал. Единственное объяснение, приходящее мне в голову, их забрали странники края. Блин, ну что они так до меня докопались? Это был не первый раз, когда странники края пытались меня убить, и я был уверен, не последний. Я видел только два выхода. Заставить их отстать от меня, или же мне придется покинуть этот мир. А поскольку стол с летающей книгой я еще не нашел, я стал придумывать способы, чтобы избавиться от странников края. Первый. Стрелы? Нет, странники телепортировались, прежде чем стрела до них долетала, а стрел у меня и так оставалось не так уж много. Второй. Меч? Вероятно, нет. Все та же проблема с их исчезновением. Третий. Вода? Может быть. Но я не мог заставить дождь идти по моей команде или таскать с собой реку. Если бы только в Майнкрафте были большие губки или водяные пистолеты, ну хоть что-нибудь. Я потратил на размышления еще несколько минут, но больше мне не пришло в голову ничего, что помогло бы защититься от странников края. Поэтому я решил переключиться на более сладкую задачу – торт. К сожалению, прежде чем подоить Му, мне требовалось достать ведра. На бумажке было написано, что железо для ведер нужно добыть и расплавить, то есть положить предмет в печь, которую я раскопал. И мне в голову приходило только одно место, где я смогу достать руду, чтобы ее плавить. Коридор с надписью «Шахта». Я сомневался лишь мгновение. Собрал всю свою храбрость и все оружие, и отправился вниз. Я убрал блоки земли, закрывавшие туннель, ведущий к шахте, и закрыл ими туннель, ведущий к ущелью. Ни один моб ко мне не подкрадется, надеюсь. После этого я начал исследовать все отходящие в стороны туннели. И какие же сокровища я нашел? Никакие! Ничегошеньки не нашел! Кроме разбросанных тут и там участков, где стены и пол были залатаны камнями и землей. Может, это было связано со взрывным характером криперов, как в доме коте? Или всю руду здесь уже добыли? Как бы там ни было, ничего я не нашел здесь. Осталось лишь одно место — туннель, ведущий к ущелью. Я не хотел туда идти. Я точно знал, что там есть мобы, потому что они уже выходили оттуда, чтобы атаковать меня. Я решил встретиться лицом к лицу со своим страхом. На кону ведь была судьба торта. Но встречаться со страхом в темноте мне не хотелось, поэтому я обежал все близлежащие туннели, собирая факелы со стен. Затем я закрыл вход в эти туннели землей. Зайдя в туннель, ведущий к ущелью, я стал освещать его, размещая факелы на стенах каждые несколько блоков. Я не хотел, чтобы мобы внезапно накинулись на меня из темноты. Спустя несколько поворотов и пару десятков факелов туннель закончился, правильно, ущельем. Я стоял на узком уступе огромного подземного ущелья блоков 100 высотой. Ладно, может и не 100. Но казалось, что не меньше. Уступ был выше, чем любое дерево в джунглях, на которое я залезал. Все это место было смертельной ловушкой. Давайте я опишу его. Первое. Озеро кипящей лавы далеко внизу. Если меня не убьет падение, то прикончит лава. Второе. Уступ, на котором я стоял, был остатком взорванного моста, который вел в небольшую комнату на другой стороне. Похоже, в ней что-то взорвалось. И вновь у меня не было ничего, чтобы реализовать план Тарзан. Третье. А теперь ироничная часть. Под маленькой комнатой располагались блоки с полосками ржаво-оранжевого цвета. Ржавчина? Может, это железная руда? Но как мне попасть на ту сторону, не разбившись насмерть? Я не мог прыгнуть или полететь, или воспользоваться паутиной, как Человек-паук. И тут идея буквально рухнула мне на голову, словно тонна камней. Хе-хе. Может, я смогу построить новый мост с помощью блоков камней у меня в кармане? Я тихонько вышел на обломок старого моста и вытянул свои прямоугольные руки как можно дальше. Нет, так мне не дотянуться до другой стороны ущелья. Тогда я наклонился вперед так сильно, что мне стало казаться, что я сейчас упаду. Потом хлоп! Блок камней прикрепился к дальней стороне моста. Да! Несколько блоков камней, и секунд спустя я уже пересек ущелье по своему новенькому мосту. Затем я, быстрый как молния, разбил первый блок оранжевой руды и убрал себе в карман. А за ним были еще блоки. Кроме того, я нашел блок, полный непонятных черных кусочков. Когда я ударил по нему киркой, от него отломился черный булыжник. Я нашел уголь. По крайней мере, я надеялся, что это уголь. Получается, я получил в одном месте все, что мне было нужно для плавки. И я даже не видел ни одного моба. Не понимаю, чего я так волновался перед тем, как сюда отправился. И в этот момент в меня попала стрела. Бэмс! Ой! Я обернулся и увидел скелета на другой стороне ущелья. Я быстро убрал кирку в расширяющийся карман и вытащил свой верный лук. Прежде чем я смог выстрелить, еще одна выпущенная скелетом стрела ударила в камень прямо над моей головой. Я выстрелил и сбил скелета с ног. Потом я прикончил его, выпустив одну за другой еще две стрелы. Я больше не чувствовал себя в безопасности. Надо было побыстрее добыть руду и убираться отсюда. Но только я поднял кирку, как... Бымс! Ой! Еще одна стрела воткнулась в меня! Что, опять? Я обернулся, и на этот раз уже два скелета стояли на уступе. Я весь сжался и стал быстро колотить киркой по блокам руды. Стрелы со стуком ударялись о камни вокруг меня. Моя кирка двигалась невероятно быстро. И спустя несколько минут я собрал всю руду в мой карман, выкопав при этом небольшую пещеру для себя. Я был в безопасности, но ненадолго. Мне надо было как-то перейти по мосту обратно. Я высунул голову из своей пещеры и увидел, что на уступе стояло уже три скелета. Мое положение становилось хуже с каждой минутой. Если я быстро что-нибудь не придумаю, то мне не выбраться отсюда живым. Чтобы использовать план «беги и стреляй», места было мало, поэтому я попробовал «подкрадывайся и стреляй». Я достал лук, натянул тетиву и аккуратно двинулся к выходу из пещеры. Когда я увидел ноги одного из скелетов, я выстрелил и сбил его с ног. Оставшиеся два скелета начали целиться в меня, но я снова спрятался в пещере. Их стрелы застучали о камни. Я повторял «подкрадывайся и стреляй» снова и снова, но каждый раз, когда мне удавалось сбить скелета, его место занимал другой. К тому же иногда они в меня попадали. Мне казалось, что стрел в меня попало уже столько, что я постепенно становился похож на ежа. Надо было убираться до того, как у меня закончатся стрелы или появится кто-то похуже скелетов. В мои планы на день не входило быть сброшенным с уступа взрывом крипера и свариться в расплавленной лаве. Когда я увидел еще два скелета, я понял, что медлить больше нельзя. Я выглянул из пещеры, похоже, лишь для того, чтобы скелеты в меня выстрелили. Их стрелы ударили в камни, не причинив мне вреда. «Сейчас!» Я выскочил из своего убежища и забежал в маленькую комнату. Стрелы свистели у меня над головой, когда я выбежал на мост. «Бэмс! Ой! Стрела толкнула меня в бок! Я сейчас упаду с моста!» последний момент я прыгнул и упал на маленький уступ. У меня получилось. Я добежал до конца коридора и сразу же закрыл проход за собой двумя блоками камней. Бумс, бумс. А потом я поставил еще два блока, чтобы было наверняка. Я никогда больше туда не пойду, и мне совсем не хочется, чтобы что-то зашло ко мне оттуда. Я дохромал до своего дома. Му стояла на страже, пока я ел целую кучу хлеба. Жаль, что у меня нет кровати.